Ариман одним выдохом вывел световое тело из плоти. Бушующие потоки Великого океана бились у самой границы мира, и потому переход не составлял никакого труда. Грандиозный прилив, вызванный обилием самых сильных эмоций во время битвы, сразу подхватил его сущность. В тот же момент перерождение плоти попыталось застать его врасплох, но Ариман подавил недуг, сознавая, что, вероятно, в последний раз плывет по Великому океану. Он поднялся выше, отыскал извилистую береговую линию Тиски и увидел, что недавно блистательный город закрыт сплошной красной пеленой. «Какая сильная ненависть!» – прошептал он. «Неужели мы это заслужили?» Стараясь не сбиться с курса, в сильных течениях и опасных бурунах, он покинул парк Великой Библиотеки. На северо-западе он ощутил еще открытую брешь в материи эфира, услышал эхо страдающей души, разрываемой на части прожорливыми хищниками варпа, которые до сих пор оставались вокруг раны, надеясь, что она откроется снова. Над строем вражеских воинов пульсировало красно-золотое сияние непоколебимой уверенности в своей правоте. Они не могли видеть свою ошибку. Чуть выше Ариман заметил таинственное облачко обмана и посочувствовал их невежеству. «Если бы вы только знали, что вас предали, вы объединились бы с нами и покончили с этим обманом». Местами над движущимися танками и воинами появлялись темные пятна сестер безмолвия, охранявших вражеских капитанов. Ариман держался от них поодаль. Стоило задеть эту мрачную темноту, и ему придется мгновенно вернуться в физическое тело. Да и его противник ни за что не приблизится к этим ненавистным пятнам, поскольку так же лицемерен, как и остальные. Наконец, Ариман обнаружил Ахтхере Судьбостроителя и усмехнулся. Он был настолько горд, настолько самодоволен и полон ненависти, что оставалось лишь удивляться, как он до сих пор сохранил человеческий облик. Как бы ни убеждал себя Ариман, что он действует ради сохранения Легиона, он не мог не признать, что миссия доставляет ему удовольствие. Призрачными руками он потянулся вниз и выдернул световое тело из плоти Судьбостроителя. Он проделал эту операцию настолько резко, что тело рунного жреца стало твердым и негнущимся, словно только что высеченная статуя. Его помощники и спутники бросились на помощь, но ничего не смогли для него сделать. Ариман ослабил хватку. Как только мерцающий сгусток сформировался в точную копию лежащего внизу человека, аура Судьбостроителя вспыхнула возмущением и гневом. Но затем он увидел, кто парит рядом с ним. И из всех эмоций осталась только затаенная ненависть. «Колдун!» – бросил Судьбостроитель. «И это все, что ты можешь мне предложить, дружище?» – спросил Ариман, скрестив руки на груди. «Только оскорбление?» «Я сам выслеживал тебя сегодня», – сказал Судьбостроитель. «Знаю. Я почувствовал твое неуклюжее преследование. Да его ощутил бы любой неофит с Проспера. Как ты вышел на мой психический след?» «Твой брат в библиотеке тебя выдал», – торжествующе заявил Судьбостроитель. Ариман рассмеялся. «Так вот, что ты подумал», – воскликнул он. «Если Ангхуанин так поступил, значит, он хотел, чтобы ты меня нашел. Он знал, что в таком случае я тебя убью». «Вряд ли», – фыркнул Судьбостроитель, и в его руках появился золотой посох. Но Ариман качнул головой, и посох разлетелся осколками затухающего света. «Неужели ты думаешь, что мы будем драться подобным образом в таком месте, в таком царстве?» Судьбостроитель бросился на Аримана, выставив перед собой скрюченные пальцы, словно когти, а его лицо стало превращаться в волчью морду с острыми клыками, нацеленными на горло главного библиария. Ариман резко увеличился в размерах, и они столкнулись в ослепительной вспышке энергии. Судьбостроитель накидывался на него, угрожающе размахивая руками. Но Ариман быстрый, словно ртуть, избегал ударов и поднимался все выше и выше в Великий океан. Словно переплетенные спирали генетического кода, они взмывали вверх через эфир. Судьбостроитель яростно атаковал, пуская в ход зубы и когти. А Ариман с невероятной ловкостью уклонялся от ударов. «Ты такой же, как и я», — сказал он, уйдя от очередной атаки. Судьбостроитель отпрянул от сверкающего силуэта Аримана и тряхнул головой, так что волчья морда на мгновение растаяла. «Я ничуть на тебя не похож», — прорычал он. «Моя сила берет начало в естественном цикле рождений и смертей Фенриса. Я сын Шторма, и у нас с тобой нет ничего общего». «Но сейчас ты не на Фенрисе», — напомнил Ариман. «Мы пользуемся разными названиями. Но ты призываешь бурю и раскалываешь землю при помощи той же самой энергии, которая помогает мне предсказывать будущее и управлять судьбой своего легиона». «Это все, что ты можешь мне предложить?» — язвительно воскликнул судьбостроитель. «Ложь? Я не верю ни единому твоему слову». «Ложь?» — переспросил Ариман. «Посмотри, что вы сделали с моим миром. Мне нет необходимости лгать. Мое оружие — истина». Не успели эти слова слететь с его губ, как Ариман устремился вперед, и его сущность обволокла фигуру судьбостроителя. В рунного жреца вонзилось сверкающее копье, но эта атака не имела целью причинить вред световому телу. Оружием послужило копье истины. «Ты не в состоянии понять правду, пока не поймешь вездесущей лжи, которая тебя окружает. Просвещение не поможет, если ты не избавишься от путаницы обмана. А как только ты станешь свободен от всех форм заблуждений, истина войдет в твое сознание. Это мой дар тебе, Ахтхери, судьбостроитель». И Ариман излил на рунного жреца все. Заражение Хоруса и его измену всем замыслам Императора. Чудовищный масштаб неминуемой войны и ее ужасное окончание. Независимо от победы или поражения, всех их ожидает период беспросветной тьмы. Но Ариман не только открыл судьбостроителю все, что видел сам. Он узнал, что заставило космических волков и Кустодис с такой жестокостью обрушить свои силы на тысячу сынов. Он услышал льстивые слова Хоруса и зловещие доводы Константина Вальдора. Каждый преследовал свою цель, но они оба подталкивали Лемона Руса на путь тотального разрушения. Масштаб предательства потряс его до глубины души. Ариман уже смирился с изменой Хоруса Луперкаля, поскольку она брала начало в коварных замыслах существа, для которого вегентиллионы веков равносильны одному мгновению. Но это было чисто человеческое предательство. Это была ложь, высказанная с благородными намерениями, но приведшая к уничтожению Проспера. Гнев овладел Ариманом, и он снова бросился на судьбостроителя и начал яростно рвать его световое тело. Рунный жрец, ошеломленный увиденными ужасами, даже не мог сопротивляться в полную силу. Тяжесть эмоций притягивала их обоих к материальным телам, и они стали падать в Великом океане. Вокруг тотчас собрались стаи хищников варпа, ужасные воплощения невообразимых кошмаров, чудовищные уроды и ненасытные демоны. Ариман почувствовал их присутствие и, призвав все свое воображение, придал им самые устрашающие формы кровожадных бактериофагов, снабженных клыками и когтями. Наконец, они вернулись к раздираемой сражениями киски, едва различимой, словно за пеленой густого тумана или за пыльным стеклом. Ариман видел разгромленный парк и облако боевой ярости над ним, и битву между космическими волками и тысячей сынов. И обе стороны, ослепленные непониманием, старались уничтожить друг друга. Собек, Хатхор Маат и тайные скарабеи стояли на страже у его тела, но строй тысячи сынов неуклонно отодвигался назад. Лемон Рус, колонна ослепительного света, десятками уничтожал противников, и Ариман понимал, что ничто не сможет помешать этому неистовому божеству разнести в клочья остатки его легиона. Два сопровождающих Русса-волка, воплощение света и тьмы, сбивали с ног воинов и рвали их на части, не уступая в жестокости своему хозяину. Ариман с трудом отвел взгляд от короля волков и его зверей, и, держа перед собой ошеломленного судьбостроителя, встряхнул его. Некогда высокомерный и гордый, рунный жрец был совершенно сломлен. Жизненная сила постепенно вытекала из его тонкого тела, и аура, истерзанная истиной Аримана, неустойчиво мерцала. В нем не осталось и следа от былой уверенности, и душа рунного жреца стала беззащитной и уязвимой. «Это тебе за Ангхуанина», — сказал Ариман и швырнул судьбостроителя хищникам варпа. Они с первобытной свирепостью сомкнулись над беспомощной жертвой, защелкали неестественно острыми клыками и стали рвать его на части. Прошло лишь несколько мгновений, и светящиеся частицы души рунного жреца погасли навеки. Ариман не без мрачного удовлетворения увидел, как содрогнулось и упало закованное в доспехи тело Ахткери Судьбостроителя, поскольку плоть не в состоянии пережить гибель души. Часть его сознания содрогалась от столь жестокого мщения, но другая часть радовалась при мысли, что его враг уничтожен безвозвратно. Ариман открыл глаза и глубоко вздохнул. Он тотчас ощутил множественные последствия битвы, разукрасившие его тело, словно болезненные кровоподтеки. Вокруг стоял оглушительный шум боя, и завывание волков слышалось уже со всех сторон. Ему хватило одного мгновения, чтобы понять, сражение за Тиску почти закончилось. Проспера для них потерян. Он по-прежнему крепко сжимал в руке древко Хеки и вдруг заметил, что золотые и синие полосы по всей длине посоха утратили яркость, а потом почернели. В этом предзнаменовении он не мог ошибиться. «Значит, так тому и быть», — заключил Ариман.